Я хотела бы. Я хотела бы громко и страшно реветь, как затравленный зверь, лев, пантера, медведь. Я хотела бы лечь и навечно заснуть, но мне выпал ко сну нескончаемый путь. Я хотела вздохнуть, но не вырвался вздох, не дойдя до гортани, со мною и сдох.